Ее имя просачивается в его сны, словно вода в погреб. Она постоянно пребывает в его мыслях, и хоть Джеймс ее избегает, это имя он твердит одними губами, когда его голову загоняют в угол и обливают ледяной водой, когда прижигают волдыри, ставят банки, когда от какого-то снадобья его выворачивают на собственные колени. Рвота жжет в носу, и ему кажется, будто он вот-вот извергнет собственный желудок. Дот. Дот. Дот. Какое прекрасное имя. К своему удивлению, в своем отчаянии он обретает некое тщеславие, просит цирюльника выбрить его аккуратнее, хотя бритва больно скребет по лицу и заставляет кожу гореть, точно пот его превратился в луковый сок. Он перевязывает волосы ленточкой, сплетенной из соломы, вычищает грязь из-под ногтей. Однажды утром, когда колокол призывает выносить ночные горшки, в своей посудине он видит отражение другого человека. И не того, кем он был, но и не того, кем стал. Этот мираж показывает ему того, кем он мог бы стать, того, кто еще не родился, а, быть может, никогда не родится. Человек, остановившийся в углу освещенной переполненной комнаты, улыбается, и взгляд его, несмотря на безумие, спокоен. Лицо это преследует его неделями. Какие невероятные усилия следует ему предпринять, чтобы стать таковым? Он должен сбросить панцирь безумия, обрести обыкновенное мужество обыкновенного человека. К этому он не готов, еще не готов, в своих молитвах, в своих настойчивых бормотаниях, обращенных к тому Богу, что обслуживает сумасшедших. Он просит отсрочки его милости, просит отложить спасение на более долгий срок. Глава 5. «Господин Роуз, — говорит врач, — этого человека привезли к нам из России. Именно такой случай извращенных суждений я подробно описываю в своем трактате о сумасшествии. Быть может, вам довелось его прочесть?» «Я о нем наслышан, — отвечает Роуз. — Каково его самочувствие?» «Он не буйствует. Думаю, постепенно мы его вылечим. Не желаете ли пощупать его череп, сэр?» — Нет, благодарствую. Что послужило причиной безумия? — Причина не установлена. К безумию приходят разными путями, сэр. Одни наследуют его от родителя, другие приобретают как следствие лихорадки или удара по голове. Некоторые сходят с ума от любви или горя. От алкоголя, религиозного исступления, солнечного удара, от чрезмерного пристрастия к чтению, несвежего мяса или собачьих укусов. Он человек образованный? Думаю, да. Ты обучался грамоте, Дайер? Умеешь читать и писать? Да, сэр. Росс осматривает пациента, держась на расстоянии, спрашивает: «Он не заразный?» «Ни в коей мере», — отвечает врач. «А ежели он вам потребуется, мы приведем его в порядок. Будет выглядеть, как подобает». «В таком случае, думаю, потребуется. Правда, хотелось бы послушать, как он говорит. Мне важно услышать его голос». «Говори, Дайер», — велит врач. «Ну-ка. И чтобы никаких твоих штучек». «Я не знаю, что говорит, сэр», — отвечает Дайер. «Я не знаю, что хочет услышать от меня этот джентльмен. Я не умею вести беседы, сэр». «Он происходит из какого-нибудь западного графства, Сомерсета или Глостершира. Человек, несомненно, образованный и когда-то вращался в приличном обществе. Если он не истинный джентльмен, то мог быть одним из тех, кто прислуживает джентльменам. Дворецкий, писец, модный цирюльник».